Четверг, 8.03.1917 года. Он у меня уже четвертый день. Я хотел сразу начать записывать, к сожалению, с дневниками всегда так, когда есть что записать, нет времени. Это многих расколаживает. Мне жаль удивительных чувств, что остались незапечатленными. Я уже привык к присутствию мальчика. Его зовут Стефан. Мать умерла, когда ему было 7 лет, ее имени Стефан не помнит. Отец на войне или в плену, а может быть, убит. 17-летний брат в Тернополе. Сначала Стефан жил с братом, потом у солдат, теперь уже полгода в приюте. Приюты открывает городское самоуправление. Руководителями доверяют, кому попало. Правительство то разрешает обучение, то запрещает. Это не интернат, а помойка, куда сбрасывают отходы войны. Печальные жертвы дизентерии, сыпного тифа и холеры, унесших родителей, точнее матерей. Отцы сражают за передел мира. Война не преступление. Это триумфальный марш, ликование обезумевших на пьяном станинском пиру. Я спросил, хочет ли Стефан поехать со мной, и тут же пожалел о сказанном. «Не сейчас, я приеду с тобой в понедельник. Спроси завтра брата, позволит ли он. Посоветуйся, подумай». «Едем. Луна, снег». О чем он думает? Глядит с любопытством. Костел, вокзал, вагоны, мост, бесхитростное лицо. Говорят, трудолюбив. При госпитале есть плотницкая мастерская, отдам его в обучение дудуку. Экзаменую. Читать не разучился. Задача по арифметике. Сколько тебе сейчас лет? Вижу, не понимает, что такое сейчас. Сейчас, ну, как и раньше, 11. Не поправляю. Получил от брата 50 копеек, купил пирожки с повидлом, конфеты. У нас ел холодный зельц, шедевр, пласки. Вечером у него разболелся живот. Боль в области слепой кишки. Это плохо. Я хотел, чтобы он ел из солдатского котла, пока не решит, останется он тут или нет. Хотел, чтобы с самого начала у него был четкий распорядок дня. Валентий вздыхает. И надо вам это. У Стефана врожденное чувство порядка. После занятий он складывает книжки стопкой, ручку кладет рядом с чернильницей. Повесил полотенце, один конец длиннее другого, поправил. Зачем на 50 копеек купил сластей? А чего я буду деньги жалеть? Это слова не его, а кого-то для него авторитетного, Назарки или Климовича. Климович красиво рисует. Отец вернется, говорю я. Вернется — хорошо. Не вернется — тоже хорошо. Это он тоже где-то слышал. Сколько глупостей я мог бы наговорить по этому поводу. Фу, как ты можешь, об отце и так далее. Его сейчас интересует другой. А зачем у зеркальца ремешки? Этот ремешок для мыла, это для расчески, а то для зубной щетки. А эта папиросница, когда была новая, тоже с трещинами была? Да, это как будто бы крокодиловая кожа. Совет педагогам. Когда приезжаешь в детский дом воспитателем, пусть дети смотрят, как ты в своей комнате распаковываешь багаж. Пусть помогают развязывать корзины или открывать сундук, вынимать и расставлять мелочь. Завяжется разговор о часах, о ножике, о НССР. Он поможет быстро и естественно сблизиться с детьми. Так они сами друг с другом знакомятся. Вспомните, как часто взрослые завязывают знакомства через детей и благодаря беседам о детях, парке, на даче. Если сказать, что нехорошо все трогать, обо всем выспрашивать, дети будут смущены, раздосадованы. Можно сказать об этом через месяц и через 3, в связи с кем-то другим, посторонним, не тобой. Вы-то уже знакомы, вы-то не посторонний. А сколько стоит эта папиросница? 2-3 рубля, наверное, не знаю, не помню, она у меня уже давно. Видишь, замок сломан, не закрывается. А починить нельзя? Можно, наверное, но мне не мешает. Папиросы, что так, что это к ней выпадут. Я еще не воспитываю. И только наблюдаю и стараюсь не делать никаких замечаний, чтобы не спугнуть Стефана. Все же за эти 4 дня мне пришлось дважды его вразумить. Первый раз. Во время урока вошел фельдшер. Я был на дежурстве, привезли больных. «Весь день к вам лезут», — громко и раздраженно сказал Стефан. Судя по тону и выражению лица, это явно не его слова. Так, должно быть, говорили в приюте. Панна Лоня или кухарка. «Не надо так говорить», — замечаю я мягко, когда фельдшер уходит. «Я ведь считаю, а он лезет». Ему странно, что в госпитале 217 больных и раненых. «Так вы, когда дежурите, должны всех осматривать?» «Нет, я осматриваю только новеньких, чтобы какого-нибудь заразного больного не поместили к обычным». «А правда, что корь — заразная болезнь?» «Когда я болел корью, так задыхался, что говорить не мог. Батя тогда мне дал выпить керосина, получшело, он никогда к врачу не ходил, сам все знал, как лечить». «Твой отец был умный человек, — говорю я». «Конечно, умный, — согласно кивает он. Меня так и тянет спросить. Почему же он сказал, что если отец не вернется, тоже хорошо? Нет, слишком рано». Второе замечание. «Слушай, Стефик, не называй пана Валенти Валентий, говори пан Валенти». «Я и говорю пан Валенти». Приютская привычка выкручиваться. «Я сам виноват. Теперь, разговаривая со Стефаном, всегда говорю пан Валенти. Вопрос существенный, особенно в интернате для сирот. Сторож, судомойка, прачка обижаются, когда дети зовут их по именам. В разговоре с детьми всегда следует говорить пан Войцех, пан Рузе, пани Скорубск. Подтверждение сказанному об интернате. Болезнь сближает домочадцев. Недаром и родители, и дети охотно вспоминают, по крайней мере, хорошо помнят пережитые болезни. В интернате же болезнь — это ненужные хлопоты. Она часто способствует отчуждению. Сколько я приложил стараний, чтобы он смог писать в постели. Пришлось вытащить все из ящика, поставить чернильницу в консервную банку, которую Валентий приспособил мне под пепельницу. Под ящик с одной стороны я положил подушку, с другой — книги. Стефан поблагодарил меня улыбкой. «Интернат не может позволить себе такую роскошь. Удобно тебе?» «Да», — и улыбка. На этом столе Стефан навел порядок. Сбоку у книжки, в щели между досками ящика карандаш. Тяга к порядку у него врожденная. Ситуация новая, значит, не подражает, действует самостоятельно. Теперь сидит, переписывает из букваря стишок. «Белую, белую, белую» и заканчивает. Мысль напряженно работает. «Белую руба». «Белую рубашечку», — вздыхает. «Белую рубашечку, дам ей в дорогу белую рубашечку». И все-таки сделал ошибку, написал «блелую». «Видишь, у тебя вместо белую — блелую», — улыбается смущенно. «Я еще раз перепишу». «Оставь, лучше после чая перепишешь». «Нет, сейчас». Снова тишина, прерываемая лишь его сосредоточенным шепотом. Мрачный, видит, что снова ошибся. Первый раз я, чтобы подбодрить его, сделал вид, что не заметил несколько ошибок, но теперь нельзя. Как-то вечером он плохо читал и сам не понимал, почему. «Потому что ты голодный», — сказала тогда. Интересно, запомнил ли он. «Как ты думаешь, почему теперь хуже вышло? А ежели раз не выйдет, то...» Так потом все хуже и хуже выходит. И с отчаянием я еще раз перепишу. Даже покраснел, кулаки сжал. Я его поцеловал в макушку. Идиотизм. Он чуть отстранился. «Сира, сиротинка бедная». И как раз на этом опасном месте, там, где в прошлый раз он пропустил целую строчку, Валентий приносит чай. «Дорогу». «Дорогу дам ей в дорогу!» Валентий кладет в стакан сахар. Стефан бросает взгляд и продолжает писать. «Ножик нашелся!» — говорит Валентий. Стефан смотрит внимательно. «Ножик? Какой ножик?» Подпер голову руками. Выгляди, вырвется вопрос. Но нет, преодолел соблазн. Опять сосредоточен. Валентий улыбается, а я делаю пометки. Вкратце записываю интересный момент. Стефан ничего не замечает. И через мгновение, торжествующе, выжидательно, готово, пожалуйста, и улыбка. Хорошо, только ты проглотил одну букву. Хочешь сам поискать? Пьет чай, хмурит лоб, ищет пропущенную букву. Жаль, что я не посмотрел на часы. Сколько времени он писал? Часы, часы. Сколько раз я себе твердил и всегда забываю. Две мысли. Первое. Я столько времени работала с детьми, но не обращала внимания на улыбки. Это слишком тонкое, незаметное проявление. Оно не воспринимается сознанием. Лишь теперь я вижу, что это важно и достойно изучения. Когда он спросил меня, как бы небрежно, я смогу поездить на лошади, тоже с подкупающей улыбкой, я уклонился от прямого ответа. Теперь скользко, лошади плохо подкованы, может, летом. Дети должны знать, что их улыбка нас обязывает. Вторая мысль. Переписывание для детей — не бессмысленное действие. Напротив, оно требует больших усилий не пропустить букву, слово, целую строчку, не написать дважды одно и то же слово, не сделать ошибку, уместить слова в строке без переноса, постараться, чтобы буквы получились одинаковыми по размеру и стояли равномерно. Кто знает, может быть, именно в процессе переписывания ребенок вполне постигает текст. Понятно, что творческий ум скорее устанет от пассивного переписывания. Стефан, когда переписывал, напоминал художника, копирующего шедевр великого мастера. И как жаль учителя, который этого не видел. Не ощутил этих усилий, но вынужден исправлять каракули в 40 тетрадях. Трудность чтения для ребенка не только в составлении слов из букв, но и в незнакомых словах и грамматических сюрпризах. Вот он читает «сол», «солн», «солн», «солнце». Пауза, соображает, что это значит, и быстро бегло читает «солнце». Тоже и в стишке. «Этим польским сирена». С недоверием «сиренадам», «сиренадам» себе под нос в полголоса. «Что за сиренады?» И вслух заканчивает. «Этим польским сиренадам жаворонки нас учили». Мы акробаты беглого чтения, умеющие по двум буквам угадать слово, по двум словам предложение, уже не отдаем себе отчета, какие трудности преодолевает ребенок и какими способами пытается облегчить себе этот труд. Как-то раз Стефан 4 раза прочел в тексте «Франек» вместо «Фелик». Я не стал поправлять. Когда он закончил читать, я спросил, как мальчика звали? «Франек». Ничего подобного. Ну, «Франек» же. Спорим, что не «Франек»? Читает. «Фелик». Видишь, хорошо, что не поспорил. Ну, ладно. Ты, наверное, знаешь какого-то Франека? Знаю. А Фелика? Нет. То же самое на арифметике. Вместо «огурцы» он 2 раза прочел «груши». 5 груш, сообщает он мне в ответ. Вовсе нет. Умолкает после минутной паузы решительно, почти гневно. Именно что 5? 5, да не груш. А чего? Посмотри, узнаешь. Гру... Огру, огурцов, вот видишь. Слушай, Стефан, может, ты волшебник? Феликов во франоков превращаешь, огурцы в груши. Его удивление, изумление. Что это? Как такое вышло? Так умиляет, что я его целую. Абсолютно лишнее, когда же, наконец, я от этого отучусь. Непонятные выражения его взгляд. Читает. У торговки 9 яблок. Сколько яблок у нее останется, если 4 мальчиков возьмут по 2 яблока каждый? Под нос в полголоса. Что ж за каждый? И вслух. 1 яблоко. 2 монеты. Монеты. Это я уж знаю, что такое, позабыл только. Это, казалось бы, нелогичная фраза, содержит, однако, разумную основу. Если он не знает, потому что забыл, то сможет вспомнить. На 20-й примерно задачи предлагает. Я буду читать про себя и писать вам, сколько выходит в ответе. Хорошо, а я буду кивать, если правильно. Не он первый мне такое предлагает. Не знаю, в том ли дело, что ребенок хочет таким образом разнообразить работу, или есть у этого желания более глубокая подоплека, потребность сосредоточиться в тишине. Вечер. Прочитал молитву, поцеловал мне руку. Эхо родного дома, разоренного войною гнезда, одного из 100 тысяч, многих тысяч. Пишу. Лежит тихо, глаза открыты. «Пан доктор, а правда, что если побрить голову, то волосы больше не растут?» Боится обидеть меня, прямо спросив про лысину. «Неправда, ведь бороду бреют, она растет. У некоторых солдат бороды вот такие, до пояса, как у евреев. Почему?» «Обычай такой, англичане даже усы бреют. А правда, что у немцев много евреев?» «И у немцев есть. И русские евреи есть, и евреи поляки». «Как это? Евреи и поляки? Это что же поляки, значит, евреи?» «Нет, поляки католики. Но если кто говорит по-польски, хочет, чтобы полякам было хорошо, желает им добра, то тоже поляк». «Моя мама была русинка, а папа поляк, а мальчики по отцу считаются. А вы знаете, где подгайцы? Мой отец оттуда». «Сколько лет твоему отцу?» 42 было, а теперь 45. Тогда тебя отец может не узнать, ты сильно вырос. Я сам-то его узнал бы. А фотографии у тебя нет? Откуда? Но есть солдаты на него похожие». Тихо. Вечер — время необычайной важности для ребенка. Чаще всего воспоминания, чаще тихие разговоры и спокойные беседы шепотом. Тоже в доме сирот, тоже в летнем лагере. Вы пишете книгу? Да. Это вы сами написали мой букварь? Нет. Так вы его купили? Да. Наверное, полтину отдали. Нет, всего 25 копеек. Опять тишина. Закуриваю. А правда, что серой можно отравиться? Можно. А что? Не понимаю, куда он клонит. Потому что были спички. Когда солдаты шли на маневры, этот отголосок услышанного много лет назад, почти изгладившегося из памяти рассказа отца о разновидностях спичек. Когда отец был еще холост и служил в армии, в суп попала сера, солдаты отравились. Дальше непонятно. Стефан говорит сонным голосом, все менее разборчиво, и засыпает. Как горячо я желал в детстве увидеть своего ангела-хранителя. Делал вид, что сплю, а потом внезапно открывал глаза. Неудивительно, что он прятался, совсем как в саксонском саду. Вроде бы никто не охраняет, а выбежишь за мечом на газон, тут же появляется сторож, пальцем грозит. Мне было неприятно это созвучие. Ангел-хранитель и охрана. Примечание. Саксонский сад — один из старейших парков в центре Варшавы.